Перед выходом из дома я написала ему СМС. «Я знаю, что Адам пытается сделать. Встретимся в МРМ в офисе Августина в 9». Он не ответил. «Роган нам нужен. Теперь это было слишком серьезно для нас с Берном, и у меня были сомнения, кого поддерживал Августин. У них с Роганом явно были своего рода трудности, но я была уверена, что Роган хочет добраться до Адама Пирса. Насколько я могу судить, Августин мог все это время помогать Адаму и его таинственным покровителям. Лифт привез нас на 17 этаж. Я посмотрела на телефон. Без 3:09. Когда мы вышли из лифта, секретарь встретила нас у дверей и повела вниз по коридору. Она взглянула на меня. «Я так понимаю, вы работаете с чокнутым Роганом?» «Да, он приехал?» «Да, приехал. Вы привели свои дела в порядок?» «Ну, знаете, на всякий случай». У Берна распахнулись глаза. «Мои тетя с дядей владеют похоронным бюро», — сказала она. «Дайте мне знать, если понадобится помощь. Можете оплатить заранее. Так вы не станете бременем для семьи». Прежде чем я смогла сказать что-нибудь, коридор закончился, и мы вошли в заиндевелый офис Августина. Он сидел за столом. Его волосы, одежда и остальной облик были безупречно совершенными. Чокнутый Роган сидел на стуле напротив и попивал кофе. Его мускулистое тело было облачено в темный костюм, который облегал его как перчатка. «Что ж, они не разорвали друг другу глотки». Я осмотрела офис. «Что вы ищете?» — спросил Августин. «Кровь и оторванные конечности». «Увиденное тобой вчера было личным», — сказал чокнутый Роган. «Это же бизнес. Мы безукоризненно вежливы, когда дело доходит до бизнеса». «Мы?» «Главы и наследники домов», — сказал Роган. «Судя по твоему сообщению, ты сделала прорыв. Нам обоим нужен Адам Пирс. Поэтому мы решили отложить наши разногласия в сторону. К тому же, если бы мы собирались устроить разборки, то не стали бы проводить их в корпоративной штаб-квартире». «Именно», — кивнул Августин. «Мы соблюдаем все необходимые формальности, прежде чем убивать друг друга». «Тогда ладно». Я поставила ноутбук на стол и открыла на нем картинку с третьим глазом Шивы. «Думаю, Адам Пирс планирует уничтожить Хьюстон. У меня ушло 20 минут на рассказ о Великом Чикагском пожаре, Эминсе, Шиве и легенде о третьем глазе. Я считаю, что этот амулет не был уничтожен. Он был разделен на три части, и теперь Адам пытается собрать их воедино. Часть есть у нас, часть Адам забрал из Первого национального, и все еще где-то остается третий элемент. Если я права, то теперь мы ответственны за эту информацию. Думаю, я права. Я попросила свою семью покинуть город. Еще я позвонила профессору Ито и тоже предложила ему уехать с семьей из города». Августин вздохнул. «Мисс Бейлор, вы пытаетесь посеять панику?» «Нет, я пытаюсь отплатить добром человеку, который мне помог. В этом деле я зашла уже слишком далеко. Я в тупике. Если я приду с этим к властям, а я понятия не имею, кто эти загадочные власти и где они находятся, мне, скорее всего, не поверят. Семья Эммонсов, если кто-то из них все еще жив, тоже вряд ли станет со мной говорить». Я подвинула к ним ноутбук. «Теперь это на вашей совести. Вы оба превосходные. Вы ответственны за Хьюстон». Роган с Августином переглянулись. «Он у тебя с собой?» — спросил Августин. Роган полез во внутренний карман пиджака, вытащил оттуда вещицу, завернутую в шелк, и передал ее Августину. Тот развернул шелк и достал найденный нами фрагмент амулета. Он поднес его к свету, и камешки кварца засияли на солнце. «Ты прав», — пробормотал Августин. «Учитывая ее стоимость, вероятно, это настоящая вещь». «Я и не думала, что кварц дорого стоит», — сказала я. «Это не кварц», — возразил Роган. «Это неограненные алмазы», — продолжил Августин. «Превосходного качества. Каждый из них весил бы приблизительно 1,75 карата после огранки. Я бы дал цену в 20-30 тысяч долларов за камень». «Там было не меньше сотни алмазов. Я едва не поперхнулась. «Думаешь о Леноре?» — спросил Августин. «Ленора Джордан, окружной прокурор округа Харрис? Ленора Джордан, моя героиня старших классов, заковывавшая преступников в цепи? Она была единственной известной мне Ленорой на государственной должности». «Вы имеете в виду Ленору Джордан?» Я попыталась скрыть восторг в голосе, но у меня ничего не вышло. Чокнутый Роган посмотрел на меня, затем снова перевел взгляд на Августина. «Ты ее знаешь, она его заберет». «Если это артефакт, ты все равно не можешь его оставить». Августин вернул Рогану драгоценность. «Дома этого не потерпят. Они придут за тобой с вилами, сорвут артефакт с твоего мертвого тела, а затем будут драться за него до смерти. Даже ты не сможешь выстоять против всех нас». Роган поморщился. «Ты хочешь Эмминса или Ленору?» «Эмминса», — ответил Августин. «Ленора всегда недолюбливала тебя меньше. Также нужно оповестить дом Персов». Он скривился, будто набрал полный рот прокисшего молока. «Фу, уверен, это будет еще то веселье. Еще я должен подключить своих людей к поискам Перса». «Я не понимаю», — сказала я. «Мне казалось, вы пытались избежать иметь дело с Адамом». Августин вздохнул. «Как вы и сказали, я превосходный дом Хьюстона. Я ответственен за благополучие города». Я посмотрела на Рогана. «Если Адам сжигает одно или два офисных здания, это несколько раздражает», — сказал Роган. «Если он сожжет центр города или любой из финансовых центров, экономический урон для домов будет огромным. Каждый крупный местный дом и многие семьи извне владеют недвижимостью в городе. Помимо мгновенного финансового удара, влияние на репутацию пострадавших домов будет катастрофическим. Погибнет огромное число наших людей и сотрудников. Никто не станет иметь дел с домом, не способным защитить собственных работников», — добавил Августин. «Если это случится», — продолжил Роган, — «дома станут искать козла отпущения. А тут как тут Августин, которому было поручено задержать Перса». «Но есть же еще полиция Хьюстона», — вставил Берн. «Мы ожидаем, что полицейское управление не справится», — сухо сказал Августин. «Ваша репутация первоклассного детективного агентства может одурачить дом Персов, но она не выстоит против разъяренной национальной ассамблеи», — добавил чокнутый Роган. «Они выяснят, что именно пытался провернуть Августин, а затем разорвут дом Монтгомери на мелкие кусочки». Лицо Августина слегка зарябило, словно иллюзия попыталась соскользнуть с него. Он сжал зубы. «Они попытаются. Я отправляюсь за Эмминсом. Мы узнаем, где третий фрагмент в ближайшие 24 часа». «Повеселись?» Роган встал. «Ты тоже». Августин посмотрел на меня. «Вы пойдете с ним на встречу с Ленорой Джордан?» «Да», — сказали мы с Роганом в унисон. «Не шутите с Ленорой, не давайте лишней информации и старайтесь говорить покороче», — сказал Августин. «Если вас упрячут за решетку, залог будете платить сами». Мы вышли из здания вместе, Берн, Роган и я. Мы с Берном повернули налево, Роган повернул направо. «Невада», — окликнул он. «Моя машина в той стороне. Мы поедем следом». «Ты хочешь встретиться с Ленорой?» — спросил он. «Если так, то поезжай со мной». Я хотела встретиться с Ленорой. Половина времени в моих старших классах была посвящена ее обожанию. «Иди», — сказал Берн. «Я поеду следом, и если понадобится, внесу залог». Чокнутый Роган подмигнул мне. «Этот ублюдок раскусил меня и теперь дразнит Ленорой, словно лошадь морковкой на палочке». Не иначе, как мой голос дрогнул, называя ее имя. «Контроль! Контроль!» Я одарила Рогана своей лучшей деловой улыбкой и направилась к нему. «Большое спасибо за столь щедрое предложение». Чокнутый Роган усмехнулся. Дразнящий невесомый жар охватил мое тело, танцуя на плечах, и волнующая смесь тепла и давления прокатилась по моей шее. Я едва не подпрыгнула. У меня перехватило дыхание. Я поборола желание потянуться под этим призрачным касанием, словно кошка. «Сделаешь так снова, и я дам сдачи». Призрачное касание медленно растворилось, и какой-то части меня захотелось последовать за ним, куда бы оно ни направлялось. Чокнутый Роган шел рядом со мной той же уверенной походкой, которая напомнила мне о нашей первой встрече в ботаническом саду, и я точно знала, где он был и какое между нами было расстояние. Все мое тело было зациклено на нем. Я хотела, чтобы он меня коснулся. Нет, я не хотела, чтобы он меня касался. Я ждала, когда он ко мне прикоснется. Я не знала, чего я на самом деле хотела. «Тебе понравились гвоздики?» Я запустила руку в карман и передала ему маленькую красную карточку. «Техасская детская больница благодарит тебя за твое щедрое пожертвование. Благодаря тебе в каждой из их палат этим утром появились прекрасные цветы. Там посчитали, что хотя бы частично они могут быть учтены в счет налогов, и если твои люди поговорят с их людьми, больница предоставит необходимые документы». Чокнутый Роган взял карточку, коснувшись моей руки своими теплыми шершавыми пальцами. Карточка вылетела из его руки и приземлилась в ближайшую урну. Кожа начала покалывать там, где он меня коснулся. Нет, это была своего рода пытка. В 20 футах от нас на парковке стоял черный Ауди. Широкая, элегантная машина, казалось, намекала на силу и скрытую агрессию. Именно такой тип машины купил бы богатый мужчина, решив, что его мечта детства Мазератти слишком броский. «Это спецвариация Audi A8 L Security?» Его Range Rover был бронированным. Я не сомневалась, что и Audi будет с броней. Большинство домов владело несколькими бронированными автомобилями. Это держало бизнес бабули Фриды на плаву. «Это А8 по индивидуальному заказу». Чокнутый Роган коснулся дверцы машины, и мотор заурчал в ответ. «Я внес кое-какие модификации». «Ну, разумеется». Я скользнула на кожаное пассажирское сиденье. Салон был на удивление просторным. Усовершенствованные контуры, стильный дизайн, гладкое, элегантное и эффективное. «Миленько». Роган вырулил с парковки. Автомобиль практически скользил. Роскошь машины не так сильно меня впечатлила, но качество было действительно хорошим. Однажды бабушка сказала мне, что требуется 500 человека-часов, чтобы собрать одну из них. И это было заметно. Он также хорошо водил. Что бы там ни говорили, высококачественная дорогая машина управляется не как обычный седан, и дорогая бронированная машина тем более. «Ты хотел что-то более маневренное для города?» — спросила я. «Не то чтобы с рейндж-ровером были какие-то проблемы». «Да, никогда не знаешь, когда столкнешься с белкой». Ауди выехал на дорогу. «Мы должны переспать». «Должно быть, мне послышалось». «Прости, что?» Он посмотрел на меня. Его голубые глаза были теплыми, словно светясь изнутри. «Вау!» «Я сказал, что мы должны переспать. Ты и я». «Нет». Тревога заставила меня сесть ровнее. «Что значит «нет»?» «Нет» значит «нет». Так давно слышала это слово, что уже забыл его значение. Ладно, наверное, это было грубо. Я должна вести себя настолько профессионально, насколько это возможно. Спокойно. Просто очень спокойно. И уверенно. «Меня влечет к тебе». Его голос был уверенным, словно весь разговор был простой формальностью, и он знал, что победа будет за ним. «Я знаю, что тебя влечет ко мне». «Обязательно надо ткнуть носом, да?» «Мы оба совершеннолетние. Почему бы нам не заняться сексом?» «Потому что ты чертовски опасен, ты пугаешь меня, и потому что это будет просто обалденно. А значит, мне захочется еще и еще, но я правда, правда не могу позволить себе в тебя влюбиться, потому что у нас не те отношения». «Предлагаю их изменить». «Это плохая идея». Он снова посмотрел на меня, на лице появилось слегка хищное выражение. Он демонстрировал лишь малую часть той силы, крошечный отблеск того, на что это было бы похоже. Он был более соблазнительным, чем полностью обнаженный Адам. «Я должна быть осторожной. Очень, очень, очень осторожной». «Я думаю, это отличная идея», — сказал Роган. «Я тебя даже не знаю. Я не доверяю тебе». «Еще вчера ты доверила мне свою жизнь», — заметил он. Мы оказались в опасной ситуации, и сохранение моей жизни было в твоих интересах. По тому же самому критерию мужчины, с которыми ты служил, доверяли тебе своей жизни каждый день. Ты с ними всеми тоже спал? Наверное, это было очень интересное армейское подразделение. Значит, ты хочешь соблазнения? Ужинов, цветов, подарков? В его голосе проскользнуло неодобрение. Нет. Соблазнение — это игра, — сказал Роган. Ты завораживаешь, обольщаешь и, наконец, соблазняешь. Обе стороны понимают, что происходит, но все равно через это проходит. Если сделать достаточные вложения, внимание, лесть, деньги, то в итоге получишь желаемый результат. Я думал, ты выше этих игр. Я не хочу играть в игры. Ты хочешь меня, Невада. Ты думаешь об этом, представляешь себе и, вероятно, ласкаешь себя, мечтая об этом. Боже мой, вы только послушайте. «Займись со мной сексом, Невада. Тебе понравится?» «Знаешь, чего я хочу? Я хочу человеческих отношений. Я хочу быть в постели с тем, кто этого достоин». «А я не достоин». В его голосе проскользнула угрожающая нотка. «Пожалуй, я слегка перегнула палку». Мы выехали на улицу Франклина. Справа возвышалась прямоугольная башня Центра уголовного правосудия. Слева находился Бридж-парк, со своей знаменитой статуей ковбоя на коне. Улица была забита припаркованными автомобилями. Никаких свободных мест, за исключением небольшого пространства между синей «Хондой» и красным седаном на противоположной стороне улицы около парка. По всей видимости, Роган не мог направляться к нему. Мы ехали слишком быстро. Это же бронированный автомобиль, а не каскадерская машина. Вместо дороги Роган смотрел на меня. Мы неслись по дороге. Ауди выехала на встречную полосу прямо перед огромным грузовиком. Он все еще смотрел на меня, а не на улицу. «Роган!» Он ударил по тормозам, не сводя с меня взгляда. Завизжали шины, когда автомобиль занесло. Мое сердце едва не выскочило из груди. Ауди развернулась на 180 градусов, и мы проскользнули на парковочное место всего в нескольких дюймах от бампера соседней машины. Водитель грузовика нажал на гудок, и огромная машина с возмущением пронеслась мимо нас. Я выдохнула. Роган нажал на кнопку, заглушая двигатель. «Я хочу знать ответ», — сказал он. «Ты мужчина, который похитил меня, приковал в своем подвале и чуть не задушил женщину, которую едва знал, потому что она тебя раздражала. Вот твое резюме». «Ладно, может, это не совсем честно, раз он спас меня от автомобиля». «Я понимаю, для тебя это странно, потому что в 99% случаев срабатывают твое имя, тело и деньги, и женщины падают перед тобой с раздвинутыми ногами, стоит тебе посмотреть на них дольше 10 секунд. Я не одна из этих женщин». Я выскочила из машины и пошла через парковку. Он меня догнал, и я рискнула оглянуться. Чокнутый Роган улыбался. Похоже, что-то из сказанного мной показалось ему смешным. «Неужели я не сделал ни одного положительного поступка?» — спросил он. «Обаятельный, самоуничижительный дракон. Нет, я на это не куплюсь. Вся эта очаровательность может лопнуть в любую секунду, и ее заменят пламя и острые зубы. Объезд белки был в твою пользу». «Хм, приятно знать». Он улыбнулся шире. «Ой-ой-ой, не делай так». «Не делать? Что?» «Каждый раз, когда ты так улыбаешься, кто-то умирает. Если ты нападешь на меня, я буду защищаться». «Среди множества интереснейших вещей, которые я подумываю с тобой сделать, убийства или причинения боли нет». Он подмигнул мне. Мы прошли в центр правосудия и вошли в лифт. Двое мужчин с сумками для ноутбуков направились к нам, собираясь подняться вместе. Чокнутый Роган кинул на них спокойный взгляд. Не говоря ни слова, мужчины одновременно изменили направление и пошли к левому лифту. Двери закрылись, и кабина поехала вверх. Это происходило на самом деле. Сейчас я увижу Ленору Джордан. Ленору, которая заковывала преступников в цепи, которая не боялась ни одного превосходного, которая... Что если она была совсем как они? Как Августин или Перс? Я не была уверена, что смогу это пережить. Это было бы жестоким разочарованием. Я открыла рот. «Да?» — спросил Роган. «Если она не такая, какой кажется, пожалуйста, не говори мне». «Она именно такая, какой ей кажется», — сказал он. «Закон и порядок — ее бог. Она фанатик и молится этому искренне и часто. Ленора решительная и беспристрастная, и перечить ей глупо». Двери распахнулись, и мы вошли в оживленный вестибюль. Люди уходили с нашего пути почти неосознанно. «Даже превосходному?» — спросила я. «Особенно превосходному. Она руководит управлением с благословения домов округа Харрис. Мы сами посадили ее на эту должность, потому что даже мы признаем необходимость контроля». Мы остановились перед дверью. Чокнутый Роган открыл ее для меня, и я прошла внутрь и остановилась перед столом секретаря. За ним сидела женщина за 40, коренная американка. У нее было широкоскулое лицо с большими темными глазами и полными губами. Она кинула на Рогана взгляд «держись подальше», который остановил бы и разъяренного пса. «Ведите себя прилично», — сказала она. Роган повернул налево и открыл дверь. Я прошла за ним в просторный кабинет. Он был хорошо обставлен, с массивным столом из старого дерева и несколькими удобными стульями. Позади стола стену закрывали собой массивные книжные шкафы. Между столом и шкафами стояла Ленора Джордан. Она выглядела точь-в-точь, как на билборде с ее портретом, сильной, могущественной и уверенной. Она была одета в темно-синий деловой костюм, а ее кудрявые волосы были заплетены в толстую замысловатую косу. Ее кожа была темно-коричневой, а лицо с большими глазами, широким носом и полными губами было весьма привлекательным. Но в первую очередь в глаза бросалась ее уверенность, с которой она держалась. Это было ее царство, и она правила им беспрекословно. Ленора Джордан скрестила руки. «Я уже собиралась отправить тебе официальное приглашение посетить мой офис». «Серьезно?» — спросил Роган. «Серьезно. Сколько еще ты собирался безнаказанно дебоширить по всему городу? Должна быть очень уважительная причина, поясняющая, почему ты подрываешь офисные здания и роняешь автобусы на людей у всех на виду. Жажду ее услышать». Она повернулась ко мне. «А вы кто?» «Ленора Джордан заговорила со мной». «Это моя помощница, мисс Бейлор», — сказал Роган. «Твоя помощница может говорить за себя?» «Да, могу». Представляете, мои губы шелохнулись, и изо рта вылетели слова. Даже не думала, что так получится. «Рада с вами познакомиться». Ее взгляд пришпилил меня к месту. Мы пытались идентифицировать молодую женщину, сопровождавшую его во время этого царства хаоса. «Это вы?» «Да». «Как вы с ним связались?» «Моя материнская компания поручила мне убедить Адама Пирса сдаться его дому». Ленора вскинула брови. «МРМ», — пояснил Роган. «И на каких условиях ты работаешь?» — спросила она. «Я расходный материал», — ответила я. Ленора нахмурилась. «Звучит очень похоже на Августина». «Ладно, давайте послушаем. Все сначала». Мы сели и принялись с чокнутым Роганом по очереди пояснять ситуацию. Когда мы закончили, Ленора протянула руку. Роган извлек артефакт и положил ей на ладонь. Какое-то время она его внимательно рассматривала. «Твои люди пришли к какому-нибудь заключению?» — спросила она. «Оно магическое, оно инертно и не поддается разрушению», — сказал Роган. «Мы погружали его в кислоту. Мы его подрывали. Я не смог его сломать». Брови Леноры снова поползли вверх. «Ты лично?» — чокнутый Роган кивнул. Она покрутила украшение в руках, и алмазы слабо засветились, отразив свет. «Это не похоже на Адама. Он импульсивный и нетерпеливый. В прошлом году он поджег вышибалу, когда тот выгнал его из клуба. Тогда он надрался в стельку и продолжил пировать до самого рассвета. Так что, когда мы пришли за ним утром, он едва мог вспомнить этот инцидент. Здесь же все намного сложнее и выполнено поэтапно. Для этого требуется тщательное планирование и подготовка. К чему это все приведет? Мисс Бейлор, он говорил вам что-нибудь? Ему нравится жечь направо и налево, чтобы опозорить свой дом, в особенности мать, сказала я. Он не делал никаких намеков, что здесь происходит нечто большее. Но совершенно ясно, что его действия — всего лишь часть сложного плана. Еще он использовал меня, потому что чем дольше я сообщала, что мы с ним ведем переговоры, тем дольше дом Пирсов сидел со сложенными руками. «Нападение на вашу семью — единственное, что не сходится». Ленора постучала ногтями по столу. «И с тех пор он не выходил с вами на связь лично?» «Нет». «Кто-то его контролирует», — хмыкнула Ленора. «Зачем?» Он мог по-тихому собрать все части, но вместо этого каждый раз устраивает шоу на публике. Ради чего это делается? «Это классическое нарушение спокойствия», — сказал чокнутый Роган. «Люди не чувствуют себя в безопасности, правоохранительные органы оказываются некомпетентными, а общественное настроение к домам ухудшается. Это напоминает людям, что мы можем сделать, если решим нарушить закон». У большинства людей это вызывает тревогу. Было удивительно услышать от него подобный анализ. «Никто не стоит выше закона, Роган», — сказала Ленора. «Даже ты». «И не говори», — произнес он. Она вздохнула. «Я свяжусь со службой внутренней безопасности, чтобы проверить, не вовлечены ли в это противостоящие домам террористические группировки». Нужен сам черт, чтобы обуздать Адама Пирса и заставить его следовать плану. Многие пытались и провалились. Ленора, чокнутый Роган подался вперед. Ему нужна эта побрякушка. У него уже есть одна, возможно, две, хотя я в этом сомневаюсь. Он устроит еще одно представление, когда доберется до третьей части, согласилась я. Он придет за ней, сказал Роган. «Ты сомневаешься в безопасности моего кабинета?» — спросила его Ленора. В ее голосе прозвучало удивление, но глаза остались холодными. «Если бы она посмотрела на меня так же, я бы соскочила со стула и спряталась за ним». Чокнутый Роган даже не моргнул. «Я стараюсь учесть все возможности. Если он соберет все три части вместе, то превратится в огненный столб». Если сохранится его текущий образ действий, то он сделает это где-то в публичном месте, напротив этого здания или напротив дома Пирсов, где-то в густонаселенном месте. «Я рассчитываю, что ты не позволишь этому случиться», — заметила она. «Но это случится. Понадобится эвакуация», — продолжил Роган. «Мы с тобой оба знаем, как непросто это будет». «Ты хочешь, чтобы я объявила о террористической угрозе?» Ленора откинулась назад. «Ты понимаешь, что предупреждения просто так не даются? К ним в придачу идет огромная ответственность и планирование. Я должна связаться с Управлением внутренней безопасности, Национальной гвардией и ФБР, не говоря уже о том, что дома потеряют свой коллективный разум». «Это твой вызов», — предупредил Роган. «Просто помни, все это не шутка». И происходит на самом деле. Я не хочу, чтобы нас застали врасплох. «Я подумаю над этим», — ответила Ленора Джордан. Мы вышли на улицу, избежав ареста. Чокнутый Роган посмотрел на здание и покачал головой. «Что?» «В следующий раз мы увидим эту безделушку уже на Адаме Перси». «Я думаю, она сумеет о ней позаботиться». «Не так хорошо, как один из моих сейфов». Мы начали пересекать улицу. Мой телефон просигналил. Я посмотрела на сообщение. Прибыли в Остин, поселились в отеле. Передай Рогану спасибо за сопровождение. Ты отправил с моей семьей сопровождение? Да, а не мишень. Как ты узнал, что они уезжают? Мои люди увидели, как они грузят вещи, позвонили мне, и я сказал им ехать следом. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Я планирую держать их в заложниках, пока ты не переспишь со мной. Я споткнулась. Он повернулся и одарил меня ослепительной, невероятно обаятельной улыбкой. Шучу. Чтоб тебя... Пообедай со мной, — сказал Роган. Нет. Невада, ты должна со мной пообедать. Где можно легко нас увидеть. Будет еще неплохо, если ты изобразишь веселье, откинешь волосы назад и улыбнешься. Может, даже похихикаешь. Я остановилась. Хочешь забросить крючок для мистера Пирса?» «Да». «Это была неплохая идея. Я была не против побыть наживкой, если это могло привлечь Пирса». «Берн, ты думаешь, твой кузен предпочел бы сидеть в машине, наблюдая за тобой и рисковать быть поджаренным этим психом или играться с новой установкой бага в полной безопасности на моей территории?» Телефон зазвонил словно по заказу. Я ответила. «Привет», — раздался голос Берна. «Я тебе еще нужен. Я получил приглашение от бага, и тут охранники на бронированном рейндж-ровере говорят, что чокнутый Роган приказал им меня забрать». Я посмотрела на него. Чокнутый Роган шагнул ближе. Его большое тело слишком близко, а взгляд слишком горяч. Я почувствовала запах сандалового дерева и ветивера, смешанный с почти резким перечным ароматом. Он наклонился, загораживая обзор. Его глаза такие голубые. Сердце забилось быстрее. Его губы растянулись в ленивой хищной ухмылке. Сопротивление бесполезно. «Ты меня не уломаешь», — сказала я и подняла телефон к уху. «Берн, если хочешь отправиться с ними, вперед». «Ты уверена?» «Да. Все равно чокнутый Роган уже присматривает за моей семьей в Остине, а так и Берн будет под защитой». Я завершила вызов и посмотрела на Рогана. «Я пообедаю с тобой, но хихикать не собираюсь». Касса Фортунадо оказался маленьким ресторанчиком на перекрестке Кроуфорд-стрит и Конгресс-авеню, всего в нескольких кварталах от судебного центра. У него была небольшая летняя площадка, выходящая на бейсбольное поле Minute Maid. День был жарким и влажным, и меньше всего мне хотелось сидеть на улице. Поэтому все, кто был умнее, обедали под землей в хьюстонских туннелях. Они начинались как подземный переход между двумя кинотеатрами, но за годы разрослись до целой сети туннелей между всем и вся, с собственными ресторанами и зонами отдыха. В жаркий день центр города казался вымершим. К сожалению, если бы мы сидели под землей, Адам Пирс вряд ли бы нас заметил. Маловероятно, что он стал бы спускаться в туннели, где его легко могли бы загнать в угол. Мы подошли к столу с ярко-желтой, синей и белой испанской мозаикой, и чокнутый Роган отодвинул для меня стул. Я повесила парусиновую сумку на спинку и села. В ней лежал Baby Desert Eagle 40-го калибра с 12 зарядным магазином. После последней стычки с командой Адама я не хотела рисковать и увеличила свою огневую мощь. Я превращалась в грязного Гарри. Пистолет был именно таким большим и плохим, как мне хотелось. В итоге все закончится, и я смогу вернуться к своим обычным делам — отслеживанию обманывающих супругов и мошенничеством со страховкой. Это может быть менее интересно, но зато редко требуется стрелять в черте города. Знакомое болезненное чувство сжало мне горло. Я кого-то убила. Я совсем не хотела об этом думать. Рано или поздно мне все равно придется с этим смириться. Возникла официантка с блюдом сальсы и тарелкой все еще теплых чипсов и приняла у нас заказ напитков. 2 холодных чая, заменитель сахара. Я сделала вид, что внимательно изучаю меню. Что заказать? Что-нибудь нежирное. Баха-тако с креветками выглядит неплохо. Я отложила меню. «Как тебе Ленора Джордан?» — спросил Роган. «Я думаю, она потрясающая. Я хотела быть ею, когда вырасту». «Ты хотела стать окружным прокурором?» «Нет, я хотела...» Я пыталась подобрать слова. Я хотела достичь ее профессионального уровня, но по-своему. Я хотела быть уверенной в себе и уважаемой за то, что я делаю. Я хотела заработать репутацию. Я хотела знать, что частное сыскное агентство Бейлор чего-то стоит. Мой отец начал дело, и я хотела добиться того, чтобы это имя означало компетентность и качество. «А чего хочешь ты?» Он откинулся назад. Солнечный свет заиграл на его лице, пробиваясь сквозь крону дерева на углу. Казалось, его кожа почти сияла, подчеркивая мужественные черты лица, прямой нос и твердый подбородок. Он пожал плечами. Я не задумывался над этим. Официантка вернулась с нашими напитками, приняла заказ. Я заказала баха-тако, а он — хрустящий тако с говядиной. И снова исчезла. Его телефон зазвонил. «Прошу прощения». Чокнутый Роган поднес его к уху. «Да?» Был странный контраст между человеком, который уничтожал людей, и тем, кто демонстрировал прекрасные манеры за ужином. Каким-то образом, неистовый, превосходный и вежливый миллионер были одним и тем же человеком, и это вполне логично, за исключением того, что обыденная его часть делала жестокую еще страшнее. «Когда?» — спросил чокнутый Роган. «Передайте ему, чтобы встретился со мной здесь». Он повесил трубку и посмотрел на меня. «Прошу прощения, но мне нужно уладить кое-какое дело. Оно не терпит отлагательства, но не займет много времени». «Без проблем. Я пока постараюсь быть на виду, игриво перебирая волосы. Хочешь, я накручу их на палец, закусив губу?» «А ты так сделаешь?» «Прости, но нет». Я ухмыльнулась ему. «Дразнишься», — произнес он, и мой разум ухнул в бездну. Я вытащила его обратно, брыкающегося и визжащего. «Профессиональная. Ну, по крайней мере, попытайся оставаться профессиональной». «Значит, у тебя нет целей?» «Нет, у меня есть краткосрочные цели», — ответил он. «Но они не особенно сложные». «Почему?» Чокнутый Роган снял ломтик лимона со своего стакана и переложил его на тарелку с закуской, словно он был каким-то раздражающим насекомым. «Давай рассмотрим, что мужчины в моем положении обычно хотят». «Больше денег?» — я отхлебнула из своего стакана. «У меня 1 миллиард и 200 миллионов долларов». Я подавилась чаем. Он подождал, пока я справлюсь с кашлем. «У меня есть инвестиции, и я владею несколькими корпорациями, которые зарабатывают деньги, по большей части, без моего вмешательства. В какой-то момент больше денег — это просто больше денег. Некоторые превосходные занимаются исследованиями, но у меня никогда не было к ним особого интереса. Обычно я улучшаю заклинания ради достижения определенной цели. Но сама идея посвятить себя этому нагоняет на меня скуку». «Профессиональные цели?» Чокнутый Роган покачал головой. «У меня отлично выходит только одно — разрушение в крупных масштабах. Отправился туда, сделал дело, получил кучу футболок защитного цвета. Я достиг вершины в этой карьере. Принесли нашу еду. Вот это скорость. Я откусила свой тако. Вкуснятина». «Тогда почему ты ушел из армии?» «Ты когда-нибудь жалела, что заложила бизнес?» Я видела, что он пытался делать, отвечать вопросом на вопрос. Кусок креветки выскользнул из моего тако и приземлился на тарелку плавным движением. «О боже, да. Мы должны были продать его, как только узнали, что отец болен. Мы получили бы больше денег и раньше начали лечение. Экспериментальная терапия работала. Дело просто в том, что когда дошло до закладной, отец был уже слишком болен. А я в тот момент была слишком неопытной, и управлять бизнесом с наработанным именем казалось лучшим вариантом. Если бы мы его продали, к настоящему моменту я бы восстановила его под другим именем. Но задним умом все крепки. Мама получила немного больше времени с отцом, а он получил немного больше времени с нами. Я должна быть довольна этим». Я поняла, что он странно на меня смотрит. «В чем дело?» «Это не совсем то, что я спрашивал. Но, думаю, я получил свой ответ». Он склонил голову. «Я ушел из армии, потому что мы выиграли войну. Когда я начинал, Белиз был в руинах, а Мексика угрожала полудюжине наций в Южной Америке. Нам нужно было нанести мощный удар, чтобы остановить распространение войны. Поэтому я бил сильно». «Вот так преуменьшение столетия». Годами позже коалиция утихомирила Мексику и навела порядок в регионе. Под конец они меня даже не привлекали. Одного моего присутствия в области было достаточно, чтобы заставить сторону противника сдаться. Когда перестали возникать конфликты, командование нашей стороны стало говорить о продвижении в Мексику. Я понимал, что являюсь одним из факторов данного решения и вышел в отставку. Как бы я ни любил использовать свою магию, настало время кому-то другому восстанавливать то, что я разрушил. Даже если бы не было мексиканской инициативы, мне бы все равно пришлось уйти. В армии нет для меня места в мирное время. Я ненавижу работать с бумагами и не могу научить других делать то же, что и я. Я убийца. Поэтому я ушел. И теперь ты превосходный без цели. Да. Большинство дел не представляют сложности. Он наклонился ближе, пристально глядя на меня. Когда я найду цель, я посвящу себя ее достижению. Не имел ли он в виду меня? Потому что я не цель. Я человек. Я уже собиралась сказать ему об этом, но он посмотрел через мое плечо на парковку. Я оглянулась. Там припарковался серый Ford Escape. Это был старый автомобиль, 10-12 лет. Вышедшему из него мужчине было около 30, подтянутый и широкоплечий, с короткими светлыми волосами. В руках у него был коричневый конверт. Он был одет в нелепый черный костюм, вероятно, купленный много лет назад и с тех пор висевший в шкафу, извлекаемый лишь по случаю похорон, свадьбы или собеседования. Мужчина подошел к нам. Чокнутый Роган встал, и он протянул ему руку. «Трой Линман, майор». Они обменялись рукопожатием. «Присаживайся», — сказал Роган. Трой сел рядом со мной. «Мэм?» «Бывший солдат. Готова поставить на это каждый бакс из своего кошелька». Трой передал чокнутому Рогану коричневый конверт. Тот вскрыл его и внимательно изучил содержимое. 11 «Браво». «Да, сэр». «Пехота. Некоторые ВУЗ, военно-учетные специальности, хорошо адаптировались на гражданке. Любая из специальностей медицинской 68-й категории отлично подходила. Или 91-Б, механики колесного транспорта. 11-Б не относилась к этим ВУЗ. Это был костяк армии. Но на гражданке они могли делать не так уж много». «Почему ты ушел оттуда?» — спросил чокнутый Роган. Трой помедлил. «Подходило время продления контракта. Моя жена была на 6-м месяце беременности нашим 2-м ребенком и не хотела, чтобы я продолжал службу. Она ничего не говорила, но я сообразил, что к чему. Я тоже вроде как вымотался. Мне хотелось уйти в отставку и попробовать гражданскую жизнь. Я хотел приходить домой каждую ночь». «И как ваши дела?» «Мы в порядке», — сказал Трой. Его ровный голос подсказывал мне, что не были они ни в каком порядке. «Совсем нет». Чокнутый Роган впился в него взглядом. «Проверка показала, что ваш дом завтра отнимут за долги, так что я спрошу снова, мистер Линман. Как ваши дела?» Я не видела правую руку Троя, но его левая сжалась в плотный кулак. «Я работаю в 3-ю смену на шиноремонтном заводе и развожу пиццу по вечерам. Моя жена работает днем, пока я присматриваю за детьми. Она клерк по начислению заработной платы. Я подавал заявки везде, пытаясь получить работу. Любую работу в дневное время. Но в любом месте с достойной зарплатой требуется высшее образование». Я слышала эту историю так много раз от такого множества людей, что могла догадаться, что он скажет дальше. «Я попытался устроиться на работу дежурным дорожного поста, где взимается плата за пользование магистралью. Но им был нужен человек с дипломом бакалавра. Бога ради, зачем там диплом? Армия могла бы оплатить мне колледж, но я не мог позволить себе отпуск ради учебы. 2 года мы едва сводим концы с концами, но только глубже и глубже проваливаемся в дыру». Сантина объяснил, что входит в работу на меня. Трой кивнул. «Да». «Мои правила просты», — продолжил чокнутый Роган. «Быть, где тебе сказано, и когда тебе сказано. Первый раз, когда ты мне соврешь, станет твоим последним днем работы на мой дом. Если ты приложишь все усилия, но не справишься, я не стану тебя винить. Лень и неаккуратность, заносчивость и пьянство, а также долги ведут к увольнению». Трой открыл рот со стоическим лицом. «Я позабочусь о залоге твоего дома», — сказал чокнутый Роган. «При всем уважении, майор, я пришел ради работы, а не милостыни. Я хочу работать и обеспечивать свою семью». «Это не милостыня», — отрезал Роган. «Дом Роганов владеет всеми залогами своих сотрудников. Дома, машины, обучение в колледже и все прочее. Когда ты должен кому-то денег, ты становишься угрозой для безопасности. Я не люблю угрозы, поэтому я забочусь о своей безопасности. Работающие на меня люди получают ранения. Твоя страховка обеспечит лечение, но не вернет тебе жизнь. У тебя есть семья, поэтому прими это в расчет. Я хорошо плачу, поэтому ты можешь взять часть этих денег и купить себе приличный страховой полис. Чокнутый Роган умолк. Трой сглотнул. Я принят. Ты нанят. Трой побледнел. Он перестал дышать, и на какое-то мгновение мне показалось, что он сейчас рухнет в обморок. Он мог бы справиться с отказом. Ему пришлось бы собраться с силами, чтобы встать из-за этого стола и уйти с достоинством. Но облегчение от принятия было слишком ошеломляющим. Вся его дальнейшая жизнь зависела от слов Рогана, и сейчас он просто не мог это переварить. Я потянулась и коснулась его руки. «Все хорошо». Он ошеломленно посмотрел на меня. «Все хорошо», — повторила я. «Он вас нанял. Ваш дом в безопасности. С вами все в порядке. Дышите, Трой». Трой глубоко вдохнул. По моей спине пробежали мурашки. Я наконец-то поняла, насколько опасен был чокнутый Роган. Большинство домов обладали собственными частными армиями, но чокнутый Роган их обогнал. Для Троя это была не просто работа. Это был шанс снова стать человеком, быть оцененным за свои навыки и обеспечивать семью. Это была новая жизнь, и ее давал ему чокнутый Роган. Вот что он делал. Он находил бывших военных в нужде, давал им шанс восстановиться и вознаграждал за это. Теперь я прекрасно понимала мужчину, отчитывавшегося перед Роганом после взрыва рейндж-ровера. Роган владел не только их финансами, он владел их душами. Они считали его богом. «Когда я приступаю?» — спросил Трой. По улице прокатился грохот. Я подскочила с места. Он шел откуда-то позади чокнутого Рогана, справа. Роган побежал, перепрыгнув забор. Я выбежала с террасы на парковку и догнала его на Франклин-стрит. Трой бежал следом за нами. Из центра правосудия валил дым. Его густой шлейф тянулся вверх с 11-го этажа. Только не это. Что-то выскочило из окна прямо сквозь дым и приземлилось на улицу. Какого черта? Существо устремилось вниз по Франклин-стрит, летя к нам на всех своих четырех мощных конечностях, скрываясь наполовину за автомобилями. Нечто быстрое и большое, как пикап. «Вы приступаете сейчас же, мистер Линман», — сказал чокнутый Роган и побежал к существу. Пока я вытаскивала пистолет из сумочки, Трой Линман снял свой пиджак, бросил его на землю и побежал рядом за Роганом. Я последовала за ними с пистолетом в руке. Существо миновало небольшой седан и приземлилось на улицу, оказавшись на виду. Выглядевшее как гепард с собачьей головой, оно было полностью из металла. Вместо костей были куски толстых труб, а вокруг скелета обмотаны цепи. Ничего не могло удержать все это вместе. Ничего, кроме магии и чьей-то воли. Я никогда не видела ничего подобного. Маленькие ожившие предметы, да. Но это было просто невероятно. Тварь замедлила бег и подняла голову. В ее пасти ярко сверкнула маленькая вещица. «У нее артефакт!» — крикнула я. Чокнутый Роган остановился и выбросил руки вперед. Тварь распалась на части, рассеченные на 4 секции. Трубы и цепи рухнули на землю, раскатившись в стороны. «Найдите аниматора!» Роган направился к металлическим обломкам, двигаясь осторожно. Трубы и цепи потянулись к нему, стремительно заскользив по асфальту. Он перебирал их, ища артефакт. Трой подхватил трубу, подкатившуюся к нашим ногам, и потряс ею. Я огляделась. Маг-аниматор должен был быть недалеко от его или ее создания. Слева от нас была платная парковка с высоким шлагбаумом и платежным автоматом. Прямо перед нами, на другой стороне Лабранч-стрит, высился 10-этажный паркинг. Оба не подходили для быстрого отхода. Всего через пару минут здесь все будет кишеть судебными исполнителями, маршалами и копами. Невозможно быстро сбежать с паркинга или переполненной парковки. Я повернулась. Справа пустая площадь занимала целый квартал. На ней стояло всего две машины. Парковка там была запрещена. Здесь аниматор тоже не рискнул бы остановиться. «Что мы ищем?» — спросил Трой, поднимая трубу на манер дубинки. Трубы слева задрожали. Роган повернулся. Металлолом полетел на него, врезаясь в ужасающей силы и пытаясь раздавить. Я навела пистолет. Роган исчез за клеткой из металлических труб. Цепи закрутились вокруг труб и стянулись. Металл заскрипел, сжимаясь. Стрелять в него было бесполезно. Выстрелив, я могла случайно задеть Рогана. Трой побежал к шевелящейся груди металла. «Нет, мы не можем ему помочь. Мы должны найти аниматора». Металлическая клетка распалась, словно взорвавшись изнутри. Трой застыл посреди улицы. Я мельком увидела разъяренное лицо Рогана. Металл снова набросился на него и сжал. «У него не останется ни одной целой кости, если я не поспешу». «Что мы ищем?» — крикнул Трой. Сила Рогана была невероятной. Осмелиться тягаться с ним мог только превосходный. «Дорогую бронированную машину!» Он повернул налево, я направо, разглядываю улицу. Большой черный кадиллак «Эскалада» был припаркован на Ла-Бранч-стрит передом к нам. В нем сидело двое людей, один за рулем, другой на месте пассажира. Металлолом взорвался, раскатился по тротуару и снова бросился на Рогана. Вокруг меня заносило автомобили, пытавшиеся избежать встречи с чокнутым Роганом и магическим взрывом вокруг него. Любой маломальски соображающий человек старался бы убраться отсюда, особенно человек в эскаладе. «Трой!» Я подняла пистолет и побежала прямо к эскаладе. Водитель не шелохнулся. Он видел, как я направляюсь к нему с оружием, и даже не дернулся. Мы нашли аниматора. Краем глаза я увидела, как металл распался, вцепился в Рогана и снова разлетелся. Время замедлилось, растягиваясь. Бронированная эскалада — это армированный капот, защита радиатора и композитные колеса с шинами, усиленными резиновыми вставками. Даже если я изрешечу шины пулями, автомобиль все равно сможет ехать на скорости в 60 миль в час. Ветровое стекло было пуленепробиваемым. Калибра «Baby Desert Eagle» не хватит его пробить, но он сможет заставить треснуть внешний слой стекла. Мне не нужно было убивать превосходного внутри. Мне достаточно было заслонить ему обзор, чтобы сохранить чокнутому Рогану жизнь. Время возобновило свой ход. Я нажала на курок, делая 6 выстрелов один за другим прямо перед лицом водителя. Пистолет выплюнул пули, и послышался треск. Ветровое стекло покрыли трещины. Каждая пуля оставила после себя круглую паутинку трещин, словно кто-то взял пригоршню льда со стены морозильника и растер его по стеклу. Я едва видела водителя. Выпустив 6 пуль в ветровое стекло со стороны превосходного, я вытащила магазин и вставила второй. Осталось 12 пуль. Трой подбежал ко мне, запрыгнул на капот и замахнулся трубой, вкладывая весь свой вес в удар. Стекло треснуло еще больше, но удержалось. Он ударил по нему снова, и оно прогнулось внутрь. Еще один сильный удар, и Трой его проломит. Эскалада с ревом ожила и рванулась назад. Трой соскользнул, перекатился по тротуару, вскочил на ноги и помчался за большим черным внедорожником. Эскалада, все еще двигаясь задом, свернула на улицу Ла-Бранч и рванула параллельно Франклин-стрит. Я побежала за ней через опустевшую парковку. Эскалада резко свернула на улицу Кроуфорд. Водитель разворачивался кругом по парковке. Если он еще раз повернет направо, то окажется прямо напротив чокнутого Рогана. «Трой!» Я свернула направо и побежала со всех ног через парковку. Эскалада повернула на Франклин-стрит. Чокнутый Роган продолжал бороться с металлическим хламом. Я выжала каждую каплю силы из своих мышц. Легкие начали гореть. Бок закололо от жгучей боли. Эскалада набирала скорость, летя прямо на металлический кокон, окруживший Рогана. Я выстрелила по шинам, стараясь ее замедлить. 4 пули прорвали резину. Металлический ком из труб и цепей распался, и на каких-то полсекунды Роган остался на открытом месте. Эскалада врезалась в него. Послышался хруст. Омерзительный хруст. Боже мой! Роган пролетел над тротуаром, упал и остался лежать без движения. Я бросилась между ним и эскаладой и выстрелила в упор в заднее стекло. 8, 7, 6. Пассажирская дверь распахнулась. Трубы подпрыгнули, формируя зверя. Щит между машиной и мной. Я продолжила стрелять. Рука человека в костюме протянулась и подобрала что-то с земли. Солнце отразилось от толстого золотого кольца, прежде чем дверь захлопнулась. Последняя пуля. Внедорожник заревел и умчался по Франклин-стрит. «Роган!» «Бросай оружие!» — проревел кто-то позади меня. Я подняла руки вверх, медленно опустила пистолет и позволила ему выпасть из рук. Что-то ударило меня сзади, прямо между лопаток. Мое тело свело судорогой, словно я встала под ледяной душ, и каждый мускул в теле онемел, пылая и зудя до боли. Я упала на бок. Моя голова ударилась о тротуар. Трое мужчин в форме судебных исполнителей навалились на меня сверху. «Электрошокер», — поняла я. Они использовали тазер. Мужчины рывком поставили меня на ноги. Кто-то скрутил мне руки за спину, и я почувствовала холодный металл наручников на своих запястьях. Я увидела, как впереди Ленора Джордан остановилась у кучи металла. «Куда подевался Роган?» 4 человека в униформе вытащили трое вперед. Он корчился. Его кожа была ободрана и кровоточила после падения на асфальт. «Боже мой! Боже мой! Боже мой! Пожалуйста, только бы Роган был жив!» Куча металла дрогнула. Судебные исполнители бросили меня, и я рухнула, сильно ударившись коленями. Повсюду были копы, судебные исполнители и приставы. Каждый пистолет был направлен на металлическую груду. Куча труб и цепей взорвалась. Там, покачиваясь, стоял Роган. Выражение его лица было ужасающим. «Отставить!» — приказала Ленора. 2 десятка человек одновременно опустили оружие. Роган повернулся к ней с перекошенным от темной ярости лицом. На секунду я подумала, что он может убить ее. «Объявляю уже чертово предупреждение, Ленора!» — прорычал Роган.